Вадим взял с собой двух Игорей, Северцева и Сморча, наотрез отказав всем девчонкам. Он собирался идти быстро, 20 км по лесу, это за 5-7 часов в зависимости от местности. Да на месте, да обратно. Хотя, с черным юмором подумал Вадим, обратная дорога может и не состояться. Восход солнца застал их в пути, когда они шли просторной дубравой, красивой в такой восход. Словно солнце проникало в десятки резных витражей, дробя свой свет на колючие черно-золотые колеблющиеся отражения. Идти было не так уж и трудно. Легче, чем Вадим думал и рассчитывал, а солнечный восход резко повысил настроение. Поэтому Вадим не сразу разобрался в ситуации, когда вылетевшая откуда-то спереди стрела вонзилась в землю у его ног и закачала солнечно-желтым, как небесный блик, оперением. Он 2 или 3 секунды просто смотрел на это оперение, осмысливая, что это не промах. Невидимый стрелок мог бы всадить стрелу ему в грудь, а именно предупреждение. Оба Игоря со свистом, обнажив оружие, встали боками к Вадиму и друг к другу в плотный треугольник. Ощутив их плечи, Вадим обратился к лесу перед собой, чувствуя себя очень глупо. «Кто там стреляет?» Ответ был еще более странным. Из-за дубов впереди мягко и бесшумно выступил человек, одетый в грязновато-зеленую кожу. Куртка, шнурованная на груди, узкие штаны, сапоги с отворотами, маска с отверстиями для глаз. На поясе висели длинный кривой нож и длинная шпага. Над плечом поднимались оперения стрел, в руках незнакомец держал средней длины полунатянутый лук со стрелой, смотревшей в землю, впрочем, в том положении, из которого оружие можно легко вскинуть и тем же движением выпустить стрелу. «Дальше не шагу», — грубоватым мальчишеским баском сказал зеленый незнакомец. «По крайней мере, пока не выясним, как и что». «Эй, ты русский?» — обрадовался Вадим. Он ощутил боком, что Север плавно спустил в ладонь метательный нож. «Если что, не факт, удастся ли лучнику выстрелить?» Эта мысль тоже успокаивала. Но Вадиму не хотелось бы, чтобы до этого дошло, тем более, что парень тоже мог быть не один. «Русский, русский!» — кивнула маска. «А ты, я вижу, тут недавно, это ваш дым был около заброшенной башни».